Николай Назарук. Невидимая операция сердца. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Книга Иезекииля, 36 глава, 26 стих. В один из выходных дней я заехал в деревню к родителям и увидел обычную картину. Отца с багровыми глазами, сидящего за кухонным столом, на котором стояла бутылка вина, лежали пара луковиц и кусок сала. Я не удивился, но возмутился, обронив ему несколько колких упреков, хотя в душе я понимал, что сам был не намного дальше от греха пьянства, чем он. Разница была только в том, что он не мог уже жить без спиртного, а я не хотел жить без него, хотя мог, как говорят, завязать. На эти упреки он вдруг ответил мне необычно спокойно и хорошо. «Сынок, я пью последний раз. Бог призывает, пора об этом подумать». Я, конечно же, этому не поверил, потому что он и раньше, правда, не такими словами, обещал маме больше не пить. Но все повторялось снова и снова, из-за чего в нашем доме начинались обычные для таких семей скандалы и драмы. Иногда и мне приходилось вмешиваться в семейные сцены, защищая маму, доходя до применения физической силы, о чем я вспоминаю с глубокой болью и сожалением. Но на сей раз, вопреки моему неверию и скептицизму, отец слово свое сдержал. Из уст мамы я узнал, что он начал читать Библию. А потом мама сказала, что отец пошел в баптисты, чему я был рад, так как знал своего деда Иосифа и других верующих родственников. Их жизнь была совершенно иной, наполненной другим смыслом, делами и разговорами. Например, в доме моей тети всегда звучала христианская музыка и велись разговоры о Боге, вечности и спасении души. Через некоторое время отец принял крещение, и я был этому свидетель. Дух Божий уже тогда касался меня, и невольно из глаз моих текли слезы, что я усердно старался скрыть от своего неверующего одноклассника, который стоял рядом со мной и насмехался над всем происходящим. Тогда я понял, что мне не стоит себя утешать тем, что я в детстве крещен и верю в существование Бога, что мне необходимо не просто верить в Его существование, а доверить Ему всю свою жизнь, так как мне обязательно предстоит с Ним встретиться. Несмотря на некоторые недостатки и нелегкую борьбу с грехом, мама увидела серьезные изменения в жизни отца, и через некоторое время она тоже стала посещать собрания христиан, уверовала в Господа и приняла святое водное крещение. С тех пор, приезжая домой, я радовался тому, что прошлые годы греховной жизни моих родителей, которые омрачили и наше детство, позади. Родился я 20 ноября 1959 года в деревне Ляхчицы Брестской области, в маленьком домике на хуторе состоящим из одной комнаты и больших сеней с глиняным полом. Вместе со мной росли моя старшая сестра Ольга и младший брат Виктор. Грех царствовал в нашем доме со всей своей страшной властью и ужасными проявлениями. Вспоминаю один из многих печальных сюжетов детства. Это был праздник Пасхи. После очередного празднования отец в пьяном угаре устроил всем находящимся в доме демонстрацию зла и одержимости грехом, угрожая расправой маме и ее родителям. На этот раз в его руках был кухонный нож, который он вонзил в стол, разразившись страшной бранью, выгнал всех из дома. В паническом страхе мы все убежали и провели ту ночь в доме нашего верующего дедушки. Дедушка Иосиф и бабушка Мария, несмотря на страшный грех моего отца, наставляли нас продолжать любить его, не отвергать, потому что он сам не властен над собой, а им управляет дьявол, и он далеко находится от Бога. Дедушка искренне молился о моем отце, своем сыне, чтобы Господь освободил его от власти сатаны и дал ему спасение. В тот момент я думал, что когда вырасту, никогда не пойду тем же путем, которым шел мой отец, и мои дети никогда не будут страдать от меня. Бог услышал молитвы моего дедушки, но уже после его смерти. Теперь я видел совершенно другие отношения и между родителями, и к нам, детям. На фоне этого я стал замечать серьезные недостатки в себе и в жизни своей семьи. В душе часто возникал протест против греха, который, вопреки моим детским мечтаниям, стал овладевать мною. Мне уже в это время было 30 лет. Я имел свою семью. Старшей дочери, Людмиле, было 10 лет и годик младшей Ирине. Внешне у меня с моей женой Галиной выглядело все обычно, как и в большинстве семей. Мы имели двухкомнатную квартиру, вполне приличную обстановку, машину и так далее. Я имел достаточно хорошо оплачиваемую работу, жена работала со мной в той же организации. Но, несмотря на такую внешнюю идиллию, в семье наметился глубокий кризис. Я часто позволял себе оставлять родных и предавался различным, на первый взгляд, безвредным мужским развлечениям, рыбалке, охоте с шашлыками и, само собой разумеющееся, все это сопровождалось обильным распитием крепких напитков. Кроме этого, я любил музыку и играл вначале на танцплощадках, в парках, домах культуры, а на этот момент играл в кафе. После таких увеселительных мероприятий возвращался домой поздно и не в радующем жену виде. А Галя оставалась один на один дома со всеми заботами о детях и хлопотами о хозяйстве. Это не могло не сказаться на наших отношениях. В то же время эти увеселения не приносили удовлетворения ни мне, ни, конечно же, жене и детям. Бог тревожил мою совесть через просьбы жены, увещевание родителей и верующих родственников. Но другой голос твердил: «Бери от жизни все, что можешь. И я продолжал брать это греховное что-то, которое губило мою жизнь. Однажды на мое упорство Бог проговорил через обстоятельства жизни. У меня был друг, с которым после бурно проведенного вечера мы ехали на его автомобиле во время дождя на повышенной скорости. У меня было нехорошее предчувствие, и я пытался его убедить, что такая скорость опасна. Но он не реагировал. Вдруг он потерял управление, и машину понесло на полосу встречного движения. Он пытался тормозить, а я в это время, схватившись за солнцезащитный козырек, в страхе мысленно обратился к Богу. До этого на протяжении нескольких месяцев мне снился один и тот же сон. Как будто бы я еду в машине по знакомой дороге, и в том месте, где должен быть мост, его нет, а только глубокая пропасть. Я понимал, что мне грозит смертельная опасность, и рассказал о своих предчувствиях жене. И вот это постигло меня. На разделительной полосе машина врезалась левыми колесами в мокрую землю и стала кувыркаться. К удивлению прибывших на место происшествия сотрудников скорой помощи и ГАИ, несмотря на то, что машина превратилась в груду металлолома, мы отделались мелкими ушибами и царапинами. Нас выбросило из машины, и мы оказались на обочине встречного движения в полутора метрах от металлического ограждения. Встречные, большегрузные машины успели затормозить перед нами. После этого я сказал сам себе, а потом и жене, что это было предупреждение от Бога, и я должен изменить свою жизнь. И какое-то время я действительно жил по-другому, прекратив все свои греховные увеселительные похождения. Но в моей душе еще не было Христа. Этот духовный вакуум через некоторое время опять стал заполняться чем-то от жизни. Но Бог был милостив ко мне, хотя я прошу каждого, кому говорит Господь, не испытывать его долготерпение и не искушать его своим упорством, потому что шанс, данный вам, может оказаться последним, как это случилось с одним 25-летним парнем Маратом. На все мои уговоры и предложения изменить жизнь и покаяться перед Богом, он сказал: «Я человек сильный и, может быть, об этом подумаю к старости». Но он не представлял, какую силу имеет дьявол. Буквально через несколько дней после нашего разговора он покончил жизнь самоубийством. Я же в свое время оказался на больничной кровати в отделении реанимации с тяжелым заболеванием. Придя в себя, я обратился к Господу с просьбой сохранить мне жизнь и обещал служить ему во все мои оставшиеся дни. Бог услышал меня и позволил исполнить свое обещание. Теперь жалею только об одном, что лучшие молодые годы были вдалеке от Господа Иисуса Христа, и в жизни сделано многое, о чем не хотелось бы вспоминать. Выйдя из больницы, я с жадностью стал вчитываться в главы Евангелия, и каждый стих, каждое слово говорили моему сердцу о том, что Господь любит меня, несмотря на всю мою греховность, и желает меня спасти. Читая о распятии Иисуса Христа, я отчетливо понимал, что там, на кресте, Сын Божий страдал за мои грехи. На очередное приглашение родственников посетить церковь евангельских христиан-баптистов я ответил с радостью. В ближайшее воскресенье я слушал проповедь о Спасителе. К моему удивлению, частые сердечные приступы в воскресные дни отступали, а через некоторое время фактически прекратились. Однажды, услышав призыв Христа, записанный в Евангелии, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Я понял, что это меня зовет Господь и меня желает успокоить. Мне не было стыдно перед многочисленным собранием выйти вперед, склонить колени и простыми детскими словами просить у Бога прощения. В этот момент Бог совершил невидимую операцию моего сердца. Вместо каменного, грешного, Он вложил внутрь меня сердце, преисполненное веры и любви. С того дня Господь изменил всю мою жизнь. Вместо холодных, натянутых отношений в нашей семье Господь устроил свой мир, взаимопонимание и любовь. Все мои прежние обещания жене были нетверды и напрасны, и она не верила мне. А теперь, когда Господь дал мне свободу от греха, она не могла не поверить мне, потому что увидела реальные изменения в моей жизни. Господь просветил своей любовью и ее сердце. К моей великой радости, моя жена Галя через 2 года познала Господа Иисуса Христа. Вместе с ней обратились к Богу 2 наши соседки, Надежда и Лидия. Когда они принимали святое водное крещение, впервые в нашей деревне, многие односельчане насмехались над нами. Но мы молились о наших односельчанах, чтобы они тоже познали радость спасения. И в нашей деревне была образована живая евангельская церковь. Радость, которая переполняет мою душу, побуждает меня и моих сестер рассказывать другим о великой милости Божьей, явленной всем грешникам через страдания и голгофскую жертву Господа Иисуса Христа. Многие люди сомневались во мне и думали, что это временные перемены, вспоминая мою прошлую греховную жизнь, так похожую на их жизни. В глазах некоторых из них я все еще ищущий что-то в жизни человек. Но, слава Богу, некоторые из моих односельчан тоже обратились к Господу, получив из рук Иисуса Христа не что-то от жизни, а саму жизнь во всей ее божественной полноте и гармонии. Бог услышал наши молитвы, и в деревне образовалась церковь, построен дом молитвы, существует воскресная школа, и Господь удостоил меня быть пастором этой церкви. Как у каждого человека, моя христианская жизнь наполнена не только радостями, но и переживаниями. Несколько лет назад я опять оказался в реанимации. Моей жизни угрожала смертельная опасность. Мне предстояла серьезная операция на печени. Но на этот раз, уже не в страхе перед встречей с Богом, а в уповании на эту встречу, я помолился Господу на операционном столе за себя, свою семью и врачей, отдавшись всецело на волю Божью. Великое счастье осознавать, что ты в руках Творца, и Он не твой грозный судья, а любящий, нежный Отец. Бог и на этот раз продлил мою жизнь здесь, на земле, чтобы служил Ему и другим возвещал о Его великой любви.